мать, и твои вопли звучат не слишком музыкально, и нам, пожалуй, придется заткнуть твою пасть кляпом. Ты не возражаешь?» Петр Зов промолчал. «Повторяю, Петр, — произнес сидящий на стуле, — ты зря думаешь, что все уже кончено. Вполне возможно, что ты нам еще пригодишься, но для этого ты должен меня убедить, что говоришь правду. Я человек терпеливый. Большинство сведений, которыми ты нас пичкал, оказались никуда не годными, а, попросту говоря, ложными. Ты провалил ответственные задания, которые мы тебе поручили, и твои оправдания кажутся мне неубедительными». «Это не оправдание», — пробормотал Петр Зов. «Нет. А что ж тогда? Это факты. Я говорю правду. Ерунда. Отвяжи его, Буа». Человек слева от говорившего отпустил веревку, повернулся к стене, отвязал обмотанную вокруг крюка цепь и стал постепенно опускать ее, пока ноги Петра не коснулись пола. «Отдохни немного», — сказал сидящий. «Я понимаю, что тебе приходится убеждать этого болвана Госпо Стритара, что ты работаешь на него в равной степени, как тебе приходится доказывать мне, что ты служишь нам. Последнее гораздо сложнее, поскольку я отнюдь не дурак. Ты бы мог выполнить эту операцию без малейшего риска разбудить в нем подозрения, а ты вместо этого отправился по его заданию в Америку. И теперь у тебя хватает наглости явиться сюда, да еще и потребовать денег. Вот, считай, мы с тобой расплачиваемся. Если ты сумеешь удовлетворительно ответить на мои вопросы, то оплата придется тебе больше по вкусу». «Я был вынужден ехать», — пролепетал Петр. «Я думал, что вы это одобрите. Врешь». «Не такой же ты придурок. Эти враги прогресса, которые называют себя духом Черной горы, они ведь борются вовсе не с нами, а с Белградом. И нам выгодно, чтобы они всыпали Белграду по первое число. Маловероятно, конечно, что им удастся сбросить Тито, хотя это сыграло бы нам на руку. Тогда бы вошли под барабанный бой и вмиг захватили бы власть. Нет, мы лишь прикидываемся, что настроены по отношению к духу Черной горы враждебно, и ты это прекрасно понимаешь. Чем больше им помогает Америка, тем лучше для нас. Если бы этот лакей Лизаблюд Марко Вукчич, который нажил состояние на том, что кормил прожорливых американских империалистов, посылал им всего в 10 раз больше, мы бы только выиграли. А что сделал ты? По призыву Белграда отправился в Америку и убил его. Он взмахнул рукой и продолжил. Или ты рассчитывал, что мы не узнаем? Тогда ты еще более круглый болван, чем я думал. Вечером 4 марта ты высадился в Гориции на итальянском побережье, имея при себе бумаги на имя Виторицо, и отправился в Геную. Оттуда ты отплыл 6 марта на борту Амилии, где устроился стюардом. Амилия прибыла в Нью-Йорк 18 марта. В тот же вечер ты сошел на берег, убил Марко Вукчича и уже к 10 вернулся на судно. Не знаю, с кем ты там еще встречался, и помогал ли тебе кто-нибудь украсть машину, но это уже мелочи. До 21 марта ты оставался на борту, а 2 апреля сошел на берег в Генуе и в тот же вечер возвратился в Титоград. Я все это говорю, чтобы ты понял, от нас ничего не скроешь, ничегошеньки. Он снова взмахнул рукой. А в воскресенье, 4 апреля... ты приехал сюда и начал уверять, что не мог выполнить задание из-за того, что тебя посылали за границу. Ты застал здесь женщину, которая распивала водку с моими людьми, что тебя удивило. Но еще больше тебя удивило, что здесь уже знают о том, где ты был и что делал. Согласен, мы тоже понаделали ошибок. Я сам понял это только когда прилетел из Москвы в Тирану. Мои люди признались мне, что после твоего ухода по пьяной лавочке разболтали про тебя этой женщине. Они склонны винить в случившемся водку, но пьянство не может служить оправданием такому разгильдяйству. Им пришлось исправить ошибку самим. Они убили эту женщину, но урок им все равно преподать придется. Он внезапно возвысил голос. Но это подождет. Вздерни-ка его, Буа. Петр Зов что-то залопотал, но его никто не слушал. Буа приподнял его за цепь на прежнюю высоту и намотал цепь на крюк. «Ответь мне, Петр», — заговорил человек на стуле, — «сколько судов у них есть в Дубровнике и как их охраняют?» «Черт побери, я же не знаю!» — завопил Петр.